лихорадочно искал прочный якорь, который мог удержать от падения в черную бездну безумия. И он нашел этот якорь, легко вынырнув обратно в парадоксальный мир чудовищных монстров. Надежным якорем была его главная цель — найти способ вернуться на планету Земля. Дид открыл глаза. Лилит неподвижно лежала на спине рядом с ним, широко раскинув в стороны худые бледные руки. Кажется, он уже видел недавно похожую картину, но тогда все обошлось. Черные волосы в беспорядке разметались по асфальту, губы посинели. На белой коже проступили темные дорожки тонких вен. Черты миловидного лица заострились, глаза были закрыты. От мутировавших обитателей каменных джунглей остался лишь бесформенный органический мусор, годный разве что к вторичной переработке. Дид поднялся на ноги. Наклонившись, он легко поднял оказавшееся на удивление легким тело девушки. Как же мало она на самом деле весила и была холодна, как кусок замерзшего льда. Он не знал, куда идти, но он должен был продолжить свой путь. Каким-то шестым чувством понимая, то, что сделала Лилит, она сделала исключительно ради него. Цена была заплачена слишком высокой, и он просто не имел права ее бросить. Дид шел вперед, оставляя за собой на асфальте влажные кровавые следы. Пройдя между последними, прокалывающими небо острыми шпилями высотками, мужчина снова увидел черное пепелище. Пейзаж, открывшийся взору, выглядел совершенно невероятным. Но он, кажется, уже привык к этому. Дид даже зажмурился на несколько секунд, но когда снова открыл глаза, вокруг ничего не изменилось. Посреди выжженной, изуродованной взрывами земли лежал невероятный исполин. Смертоносное стальное чудовище, способное обращать в пепел огромные города и за какие-то секунды уничтожать целые миры. Созданный темным человеческим гением, Левиафан покоился на боку, будто выброшенный на берег разрушительной бурей мертвый кит. «Этого просто не может быть», — вслух произнес Дид, прислушиваясь к звукам собственного голоса, казавшегося чужим. «Этого никак не может быть. Просто я окончательно лишился рассудка. Окончательно и бесповоротно. Ведь планетарные крашеры не предназначены для входа в атмосферу. Они не могут совершать посадку». Но иллюзия не желала растворяться в воздухе. И тогда, приняв решение, человек, несший на руках обнаженную девушку, твердым шагом направился к упавшему космическому крейсеру.